своей обители. Получив благословение епископа с одной только черницей и связкой книг, Ефросиния отправилась в путь. Оказавшись в сельце, она обратилась к Богу со словами благодарности за то, что Он повелел ей поселиться в святом месте, рядом с могилами духовных пастырей. При этом она попросила Всевышнего быть ее заступником и кормильцем, потому что больше ей не на кого было рассчитывать. Вновь жизнь нашей героини потекла в трудах и заботах. Теперь ей предстояло заботиться о храме Святого Спаса, украшать гробницы епископов, по заказам переписывать книги и так далее. Иногда она сочиняла каноны и похвальные слова местным святым и праведникам, собирала сведения об их жизни, чтобы потом составить житие. К сожалению, до нас ее труды не дошли. Через некоторое время Ефросиния стала самой образованной женщиной своего времени, и это прославило ее имя во многих русских землях и даже дальше. Княжна Гордислава захотела пойти по стопам сестры. Она отпросилась у родителей в сельцо, чтобы овладеть различными науками по книгам Ефросинии. Чтение настолько ее увлекло, что она наотрез отказалась возвращаться в Витебск, в отцовский дом. Все чаще и чаще юная девушка стала думать о спасении своей души и в конце концов решила принять постриг. Ефросиния одобрила ее желание и пригласила иерея для совершения обряда. На княжну надели черные ризы, и она превратилась в монахиню Евдокию. Через некоторое время в сельцо приехал князь Святослав Всеславич, чтобы забрать младшую дочь домой. Но оказалось, что и она стала невестой Христовой. С горя князь заплакал и запричитал. «Дочери мои любимые, для чего же мать родила вас, а я вырастил и воспитал? Вы же заживо себя похоронили и добровольно отказались от всех земных утех. Вместо радости вы принесли мне одно горе». На это Ефросиния ответила: «Чего ради ты печалишься о нас? У нас свой печальник и помощник. Это Бог». Так на берегу маленькой речки Полоти появился девичий монастырь в честь праздника Спаса Преображения. Поначалу в нем было совсем мало монахинь, и собор был маленьким и деревянным. Но Ефросиния мечтала о том, чтобы молиться в красивом каменном храме, устремленном словно стрела в небо. Он должен был быть лучше, чем в ее родном Витебске. Там, на средства Святослава, собор возводили местные каменщики. Главным архитектором был Иоанн. Его творение отличала характерная полосатая кладка из красного кирпича и желтого известняка. Ефросинии больше нравился храм в честь Бориса и Глеба в загородной резиденции полоцких князей в Бельчице, также построенный Иоанном. Он имел ступенчатую композицию, как бы устремляясь все выше и выше, прямо к небесам. Для исполнения своего замысла Ефросиния, ставшая игуменей своего монастыря, пригласила Иоанна и повелела ему разработать чертеж будущего храма. Сама же она занялась поиском средств. Казалось, что проще всего обратиться за помощью к родственникам. Однако в это же время отрешенная от мирских дел монахиня узнала, что на весь род полоцких князей обрушилась страшная беда.